Глава 14. Кассия. «Это можешь быть ты», — увереннее повторила Клото, хватая Атропос за руку, чтобы та взглянула на нее. «У Кассии нет нити жизни. Ее не существует». «Да, но плетите!» — приказал Морос, прервав сомнение Атропос. «Ты не понимаешь», прерывисто возразила старшая Мойра. «Может, он и оживет, но мы не знаем последствий. Мы никогда не использовали чужие волосы. Что-то может пойти не так». «Разберемся, когда Камаэль вернется. Это мое условие сделки. Плетите, или умрем мы все». Я создала кинжал в руке, не раздумывая, скрутила свои волосы и срезала одним движением, едва не задев кожу на затылке. Шею обдало прохладой. Мойры срезали свои локоны аккуратнее. Мне было приказано держать наши волосы на вытянутых руках, что я покорно и сделала. Младшая из Мойр встала напротив сестры, пока старшая держала оборванную нить Кая в руках. Клото взмахнула руками и принялась стремительно перебирать пальцами в воздухе, напряженно глядя на нить в руках Атропос. Я, не отрываясь, следила за происходящим, даже позабыв о взорвавшемся солнце, свет которого становился все ярче, замедленно приближаясь. На очаровательном лице Клото выступили бисеринки пота, но она продолжала трудиться, а наши волосы по одной волосинке сплетались вместе. Они начинали светиться и опоясывать нить Кая. Сперва ничего не происходило, сколько бы Клото ни плела, нить самого Кая не становилась длиннее. Наши соединенные вместе волосы просто исчезали в ней. А затем что-то изменилось, и нить Кая начала удлиняться. Я позволила себе моргнуть, а потом заплакать. Веста позади вскрикнула и разрыдалась в голос. «Он дышит! Кай дышит!» — заверил Микель. Мойры не обратили внимания, трудясь. Кай по-прежнему лежал, поддерживаемый Вестой, но я видела, как дернулась его рука, и мне пришлось закусить губы, чтобы не рассмеяться от облегчения. Волос в моих руках становилось все меньше, взрыв все ближе, хотя Морос продолжал уговаривать Гипноса, что все в порядке, но никак не мог до него достучаться. Я лишилась дара речи, когда Клото закончила. Она уверенно кивнула, но на меня смотрела не та молодая девушка, а женщина средних лет. На месте Атропос, сгорбившись, стояла старуха. «Подобное требует жертв, но это временно. Постепенно мы начнем молодеть, и, может, лет через 100 вернемся к прошлым образам», — старческим голосом объяснила Атропос, заметив мой шокированный взгляд. После она осмотрела свои руки и, к моему недоумению, облегченно вздохнула. «Хоть конечности не лишились из-за вмешательства. Благо, кровь брата в нем течет». Я невольно посмотрела на руки Клото. У той все так же мизинец и безымянный палец на одной руке состояли из света. Но новых последствий, помимо изменившейся внешности, я не заметила. Клото поддержала сестру, которая, немного усохнув, стала ниже ростом. Морщинистые руки Атропос бесконтрольно тряслись. Она недовольно цокнула языком, показывая мне нить Кая, тыча ею буквально под нос. На месте сращения с нашими волосами образовался узел. «Что-то не так», — проворчала Атропос, ткнув мне в плечо крючковатым пальцем. «Я предупреждала, что-то точно будет не так». «Отец, что за дерьмо ты творишь?» Все умолкли от вопроса Кая. Его голос прозвучал слабо и сипло, как у человека, очнувшегося после длительного сна. Гнев Гипноса сошел. Он часто заморгал своими светящимися глазами, лицо приобрело более живое выражение, и он повернулся к сыну. Кай, поддерживаемый Вестой, с трудом принял сидячее положение. Губы бледные, как и остальная кожа. Но он был жив. и я задержала дыхание, боясь, что это все иллюзия. «Скажи своему отцу, чтобы вернул солнце и переправу к первоначальному виду. Еще пара минут, и я перестану все удерживать!» — прохрипел Морос. Кровь опять закапала с губ. Его вытянутая рука вибрировала, не переставая, словно удерживаемое давление вот-вот готово смести его и всех нас. Кай растерянно осмотрел взорванное солнце, серо-черный пейзаж, сожженный дотла разрушенный дом. «Что ты сотворил?» — строже выдал Кай в сторону отца, аккуратно поднимаясь на ноги. Его руки по-прежнему были в крови, хотя раны, наконец, зажили. «Какого хаоса ты довел Весту до слез? Верни все, как было, отец!» Приказным тоном родителя потребовал Кай. Гипнос снова моргнул, и его глаза потухли, становясь привычно голубыми. «Камаэль, ты...» «Исправляй!» — хлестко бросил Кай, взмахом указав на взорванное солнце. Гипнос обернулся и с откровенным недоумением уставился на происходящее. Он поднял обе руки вверх, и время пошло вспять. Вначале медленно, будто нехотя, а потом быстрее и быстрее. Шумно выдохнув, Морос опустил руку и рухнул на колени, устало утыкаясь лбом в черную траву. Гипнос собрал закатное солнце в единое целое. Деревья вновь поднялись из трухи, обросли листьями и раскинули ветви. Дом вдалеке собрался из развалин в обратном порядке, а в самом конце мир медленно приобрел знакомые краски. Цвет красных маков показался мне таким насыщенным, что заслезились глаза. Только выжженная моим отчаянием трава осталась темной. Но после взрыва звезды на это никто не обратил внимания. «Что здесь происходит?» — раздался вопрос Кая. Он продолжал озираться вокруг, прижимая к себе рыдающую Весту. Выругавшись, он хмуро осмотрел ее руки и стер кровавые разводы. Оцепеневшая, я не сходила с места. Никто из нас не шевелился, кроме Кая, который явно не понимал, что произошло. Затем его взгляд остановился на мне. Он разглядывал так пристально, как если бы видел впервые. Он осмотрел меня с ног до головы несколько раз, а его выражение лица становилось все более изумленным. Кай даже не заметил, как Веста перестала плакать. «Кассиопея?» Я не нашлась с ответом, когда Кай повернулся к отцу. «Это же она. Это Кассиопея. Что произошло? Ты сказал, что она умерла». «Я умерла?» Теперь уже дар речи потеряли все остальные, а Морос поднял голову. «Говорила я, что что-то не так. Узел там, хотя не должен». Ворча напомнила Атропос. «Мы свое выполнили. Сына тебе вернули, Гипнос. Ты пропустишь наш народ в новый мир?» «Пропущу», — после длительной заминки ответил Гипнос. «У вас будет новый дом». «Что значит «вернули»?» — встрял Кай. «Ты умер». Не пытаясь сгладить новость, отозвался Морос. Он выглядел довольным, но до смерти усталым. «Твоя треклятая сделка с отцом. Ты добился своего и умер». Эта новость не огорчила Кая и даже не особо удивила. С лица сошла тревога. Он потрепал Весту по волосам, внимательно ее разглядывая, и потер свое запястье, с которого пропала старая метка. «Что ты наделал, Камаэль?» — спросила Веста, от слез у нее охрип голос. «Какую сделку ты заключил с отцом?» Она смотрела на брата со смесью проходящего испуга и усталого облегчения. «Мне было 8, когда ты впервые увидела свой кошмар», — начал рассказывать Кай. В основном он говорил все вести, изредка поднимая взгляд на нас, а при виде меня на его лице каждый раз появлялось недоумение, и я стояла на месте не в силах избавиться от отвратительного предчувствия. «Ты кричала и плакала, повторяя, что умрешь следом за Пасифеей. И меня напугали твои слова, потому что Пасифея умерла много сотен лет назад. Ты бродила во сне, а я никак не мог тебя разбудить. Отца в то время рядом не было. Однажды в детстве я нашел ее такую спустя часы. Она к тому моменту ноги в кровь стоптала, шаркая по жесткому ковру. Потом кошмары мучили тебя почти каждую ночь. Тогда ты уже повелевала территориями Морфея, и отец проверил тебя на способность к видениям, но пришел к выводу, что ты не способна видеть их во снах. Для прорицания тебе самой надо испить из кубка Морфея. Он решил, что увиденное — последствия жизни на переправе, и не более, чем кошмары. Морос забрал воспоминания, и тебе стало легче», — объяснил Кай, сжимая трясущиеся руки Весты. Но спустя время кошмар вернулся, и Морос опять его забрал. Так из года в год. «Когда мне было 12, была одна из худших ночей. Ты вопила, не просыпаясь и повторяя то же самое про себя и Пасифею. Отец вновь оправдал все кошмарами. Но я не поверил. Ни одно из его объяснений меня не удовлетворило. И я потребовал сделку, что он спасет тебя или обменяет мою жизнь на твою, если не сумеет уберечь». «Камаэль с детства такой, помешанный на защите. Не знаю, что его травмировало, но он буквально вынудил меня научиться обращению с мечом. Я оружие не люблю, а он годами не отставал, шантажируя всем подряд, лишь бы заставить заниматься. Может, напугало его что? Он таким стал лет в 12, неожиданно принялся опекать меня». «Как ты мог на такое согласиться?» Ошарашенно обратилась Веста к Гипносу. Тот был все так же бледен, серые пряди никуда не исчезли, тревоги высосали из него еще несколько лет жизни. «Камаэль был напуган и упрям, даже в том возрасте», — оправдался Гипнос. «Я сопротивлялся этой сделке неделями, но он никак не успокаивался, твердя, что это не кошмар, а прорицание. Я согласился на сделку, уверенный, что это никогда не произойдет. Просто хотел его успокоить». Гипнос, шатаясь, подошел ближе и порывисто обнял Весту и Кая, жадно прижимая своих детей к себе как самое драгоценное, что у него есть. Обескураженное выражение лица Кая сменилось обеспокоенным. Я сама никогда не видела, чтобы Гипнос в открытую проявлял столько чувств. Веста уткнулась отцу в плечо, что-то недовольно бормоча. Кай немного расслабился и устало выдохнул, похлопывая Гипноса по спине, словно из них двоих ребенок именно он. Морос говорил правду. Гипнос безмерно любит своих детей, и потеря одного едва не свела его с ума. Если бы не Морос, нас бы не стало. Я смотрела на них, ощущая себя чужой, на самом деле не принадлежащей их семье. У меня были отрывки воспоминаний с ними из детства, но я не имела тех крепких нитей связи, что образовалось у них. Я годами не делила тревоги, которые их мучили, не знала секретов, что они скрывали, не была кровной частью их семьи и ощутила это как никогда отчетливо. Взгляд Кая снова замер на мне, и он первый отстранился от объятий отца и сестры. «А теперь расскажите, что произошло с Кассиопеей, и какого хаоса ты, отец, наврал, что она умерла?» Недовольно напомнил Кай, а на меня смотрел обвиняюще, будто я скрывала от него правду, будучи в сговоре с Гипносом. Кассиопея. «Какой сейчас месяц, Камаэль?» — спросил Морос, когда все остальные умолкли. «Май?» «Неверно». «Какой сейчас год?» Подхватив сомнение Мороса, уточнила Атропос. Кай перевел на нее вопросительный взгляд, не узнавая. «Вы кто?» «Мы — Мойры. Я — Атропос, а это моя сестра Клато. Мы те, кто вернули тебе жизнь, доплетя твою нить», — не смутившись, ответила старшая Мойра. «Так какой сейчас год?» 2031 год после объединения. «Неверно». Веста тихо ахнула, прижав ладонь ко рту. Клато расстроенно качнула головой, пока Атропос разочарованно цокнула языком. Я же никак не отреагировала, парализованная его ответом. Микель смотрел на меня с сочувствием. Май 2031 года. Больше года своей жизни Кай не помнит. Наша встреча, когда я еще была человеком, раскрытие моей личности, смерть Сирши, травма Ива, мои с Каем отношения, смерть Элиона. Ничего из этого для него не произошло. «Какой год сейчас на самом деле?» Голос Кая дрогнул, хотя он старался выглядеть спокойным. 2032 год после объединения», — хмуро ответил Морос. «А я говорила, узел», — напомнила Атропос, вновь болезненно ткнув меня пальцем в плечо.